Мы начинаем очередной урок ТЭС 61. Страница КУФ ТЭТ 109. Третья строчка ПЭРА ГИМЕЛЬ. Можно прочитать пятую строчку, он о чем разговаривает, о чем вообще повествует это, этот перек. Мы ваер далет зивугей гакаа, ба далет пхинот амасах. Га моциим далет комот хуб тум, зо лемата мизо. Ба далет шесть оламот абия. Точка. Пятое. Мывайарон объясняет в этом переке, объясняется далет зивугея гакаа, четыре зивуга, ударных зивуга, бадалет пхинота масах, четыре стадии масаха, амоциим далет комот хуптум, которые выводят, то есть приводят к возникновению четырех ступеней хуптум зо ламатами зо одна по другой бадал это ламут абия в четырех мирах абия. 15. Баулам ацилут Меир Эйн Соф Ариидей Гитлапшуто Бекомат Хохма. Точка. 15. Баулам Ацилут, в мире Ацилут. Меир светит Эйн Соф Ариидей Гитлапшуто посредством его одевания Бакомат хохма, на уровень хохма. 16. От алеф. Гамда кигало. Хидей шеор гаэйн сов. Юхалле гаир. Бахоля цилут. Царих 17 шеитлабеш ацмуто тох гахохма вахар гитлапшуто вехохма аз митпашет бахоль. Следующая страница куф юд 110-я, третья строчка гацилут, точка. Страница опять предыдущая, Куфтет, 109. 16 строчка от Алеф. Гамда также знай, кигало, что ведь кидей шеора эйнсов, что ведь для того, чтобы свет эйнсов. Юхаль легаир бахоля цилут смог светить во весь Ацилут, во весь мир, во всем мире Ацилут. Царих 17 шиит лабеш ацмуто тоха хохма, необходимо, чтобы его ацмуто, чтобы его суть его, свет его сам, был оделся тоха хохма во внутрь хохмы. Вахар гитлапшуто бахохма, а после его одеяния в хохму, азмит пашет бахоля ацилут, тогда он распространяется во весь ацилут. Следующая страница Куф Юд, 110-я, после точки. Третья строчка после точки. Валидей Мальбуш, зе, левадо. Яхоль коль га ацилут лекабель мин га эйнсов. Базе визе сот кулам четыре бехохма асита. Три. Вали идей мальбуш зе левадо. И только благодаря этому одеянию, одеванию, яхоль коля ацилут может весь мир ацилут, лекабель мина эйнсов получить от эйнсов. Везесот, и это секрет написанного, кулам бе хохма асита, все ты сделал хохмой. И возвращаемся на предыдущую страницу, 16-я, и там в самом начале есть ссылка буквы Алеф. Что он говорит нам, что знай, также знай, что ведь для того, чтобы свет Эйнсов мог светить в мире Ацилута и так далее. Двадцать первая строчка Орпними, ссылка буквы Алеф. Кидей лагавин эт диврей гарав. Шемикан ваелех. Царих шетахзор кан альбиур гей габхинот шебамасах. 22. Гайоц им микох гиздакхуто шельмасах альседер амадрега мегавиют агдула депхина далит ада газакут ада закут агдула. Шебабхинат, 23, кетер. Вышореш, амасах. Шеосим, базе, гей, парцуфим. Точка. Видишь, она все опять досконально старается нам объяснить. Это основа, база всего. 21, ссылка буквы Алеф. Кидей легавин эд диврей гарав шемикан вегелех, чтобы понять слова рава. Отсюда и далее. Царих шетахзоркан аль биюр гей абхинот шебамасах. Необходимо, чтобы необходимо вернуться тебе здесь, то есть обратить свое внимание опять на объяснение пяти стадий, что в Масахе. 22. Айоци микова гизда куто шель Масах, которые выходят, появляются, то есть, в смысле появляются, в силу утоньшения Масаха. Аль-Седера Мадрига по порядку их выхода, ступень за ступенью. Мегавиют Гагдула Депхина Далит. От самого большого авиюта, что в четвертой стадии, ад Газакут Гагдула, что до самой тонкой, Шебивхинат Кетер, которая в стадии Кетера, 23. Вышоры шамасах. И что то же самое. И шоры шамасах. И корня масаха. Корень масаха это стадия 0 или кетер. Шеосим базе гей парцуфим, что они производят таким образом, этим самым, производят этим самым 5 парцуфим. Понятно, да? То есть приходит один, сначала звук на пхинадалет, потом пхинадалет, потом все это утончается, авиют на одну стадию кетер. И потом нет уже другой силы, есть только авиют, пхинат гимель, третья стадия. И так далее. Таким образом, постепенно утончается авиют. И выходит таким образом до, включая стадию масаха корневую. Точка. Удварим эйлу тимца мывуарим бахелек бет. А эти слова ты найдешь объясненными во второй части. Он указывает, где это. 25-е после скобки и после скобки и точки. Киколя дварим галалу шаяхим лекан. Вы и эфшар легавиям мипней гаарихут. Валькен ани мухрах, 26, лисмох альма шеквар биярти шам. Вело ухаль легави кан ракицур висиюм дехоль давар. Бешиюр ганимрац ледиврей 27 гарав шебекан. Это его часто, его такая манера. Видишь, он не дает нам, он знает, что человек ленивый. И не только ленивый, а человек хочет дальше идти, дальше, дальше, вперед, вперед. И он знает, что если он просто нас отошлет, да, к своему какому-то комментарию, что человек скажет, ах, не надо, дальше пошли. Как это делается во всех этих школах, тоже в Израиле мы видим. И тут дальше все, пошли, пошли дальше, дальше. Никакого... возвращение обратно, как он объясняет нам. Он знает об этом, душу человека. Поэтому, даже когда и он указывает нам на то, что почитай там, это очень важно сейчас в том, что мы сейчас учим, то он все равно очень вкратце, в кратком изложении все-таки дает, еще раз повторяет, то, что он там сказал. И так надо уже учиться у него-то, у него, потому что просто сказать, иди, возвратись туда, не всегда помогает. 25 после точки. Ви ки холь гадварим галалу шаяхимка. Ибо все те слова, что были там, они относятся и имеют отношение и здесь, к тому, что мы сейчас учим. Виевшар лагавиям и пней арихут. И невозможно их привести здесь из-за их расширенности, очень длины, как он дословно, арихут, длины их, протяженности очень. Этих объяснений. Валькен, поэтому они мухрах, смешно говорит, и поэтому я вынужден. Лисмох альмаше кварби яртишам, положиться на то, что я там уже объяснил. Опираться, лучше сказать, опираться на то, что я уже там объяснил. Вело ухалягавикан. Я не могу здесь привести, я не смогу привести здесь, он говорит. Только, я смогу здесь привести только кицур, только краткое изложение. Весиюм, дехоль давар. И как бы завершение, завершение, как бы вывод из всего, что было сказано. Концовку от всего, что было сказано сию. Башьюр немрац в деврея рав шевекан. В очень не в башьюр шени царах, это не немрац, башьюр шени не царах в деврея рав шебакан. В той мере, которая шени царах, которая требуется, Ладеврей Рав Шебакан, к словам Рава здесь. То есть самое необходимое. 28. И очень важно вот это заметить, что он делал, чтобы также учиться у него этой методике. Не просто сказать, иди туда и читай там и все. А добавить что-то, нечто здесь. Того, что уже было. 28. Вышам нидбаэр. Шеор эйн сов баруху. Агулех. Гакулель далет пхинот. Шеникраот эйн сов. Что я говорю? Шеникраот. Эсер сферот де ор яшар. Я действительно не вижу ничего. Теперь свет больше будет. Еще разочек. 28 сначала. Вышам нидбаэр. Ше ор эйнсов баругу. Акулель. Далет пхинот. Шеникраот. Эсер сферот де ор яшар. Эйно фосек милега ир летахтоним 29 афилу рега. Точка. 28. Очень важно. Вот это все база, что мы учим. Вышам нидбаэр. Это там объяснено. Шеор эйнсов баругу, что свет эйнсов благословен он. Здесь мы видим, смотри внимательно, когда он говорит нам «Свет Эйн Сов благословен он», из этого мы видим, что он, Иуда Ашлак, что он человек святой был. То есть он не просто говорит Эйн Сов, иногда говорит так, но чтобы просто не повторяться, а потом он говорит «Эйн Сов благословен он». То есть у него есть... У него есть почтение, у него есть страх необходимый, как бы, перед Высшим. А в других местах, в этом в Израиле вообще никогда слова не, никто не, не произносит, даже вот этот благословен он. Потому что занимаются наукой, а тогда никакой святости нет, и тогда никакого вкуса нет в том, что мы изучаем. Я добавляю вещи, чтобы видеть его методику. И тоже Иуда, и тоже, конечно же, Арий, он тоже говорит так, потому что изнутри есть, есть внутренний страх перед Высшим. Страх, любовь и страх. Уже нельзя получить никакой любви без страха. Имею в виду. Это... Влюбленность нашего мира, понятно? А никакой любви не может быть без страха. Ибо надо сначала подняться в Ишсуд, там получаем страх, левая линия, а потом получаем, поднимаемся в Абауим и получаем от Абауима Хасадим, которые дают Хасадим. И вот, вот без этих, и там это есть любовь. В Абауима уже есть получает любовь. А невозможно получить любовь без страха. Страх это как бы, страх это катнут. А любовь это гадлут. Понятно? 28. Я уже перевел? А, вышам нидбаэр, и там он объяснил, что ор эйнсов баругу, что свет эйнсов благословен он. А колель далит, далит пхинот, который содержит, который включает в себя четыре стадии. Шаникраот, эсэр сферот де ор яшар, которые называются десятью сферотами прямого света, орья шара. Айно посек ле милегаир латахтуним не прекращает светить нижним ни на миг. А филурега, ни на миг. 29. Эла митох шеэйн шум Твиса баор бликли. Лефихах рак лекли кабала црехим. Эла митох, но так как шеэйн шум тфиса баор бликли, так как нет никакого постижения, никакого тфиса, это схватки, захватывание. А то же самое постижение, захватывание, захватить что-то, я имею в виду, постигнуть, захватить. Так нет никакого захватывания, постижения в свете без кли. Левихах рак лекли кабала црехим, поэтому необходимо только кли получения. Имеет в виду не именно кли для получения света. Это он имеет в виду. Точка. Вехоль парцуфу мадрига 30. Бото рега шемасигим кли техев имо яхат масигим гаор бешиюр мидато шель гакли шегисигу. Потрясающе, что он сейчас нам говорит. И надо вот это смотреть внимательно, внимательно это подчеркивать, делать что другие, всякие приемы. Чтобы это у тебя осталось главные вещи, что ты себе записывал. Красными карандашом, как хочешь. Смешно говорит. Вехоль парцуфа мадрига. И каждый парцуф и ступень духовная. 30. Беото рега шемасигим кли. В тот самый момент, когда достигают или постигают кли. Техев и мояхат масигим агор. Тут же вместе с ним, вскли, тут же вместе с ним постигают и свет. Бешиюр мидато шеля кли шегисигу. В мере того кли, которое постигли. Поэтому совершенно не требуется нам смотреть на свет и просить свет и так далее. А только исправить наши келим в тот же самый момент мы видим, сможем его получить. Он всегда есть и всегда наполнен, все заполнено светом, всем, на всем добром. А только мы не можем это ощутить из-за отличия свойств. Нет килим. 30. После точки. Гам нидбаэр шам. 31. Шешореш дехоль гакилим шебахоль ауламот. Гу орхозер. Гауле мизивук деакаа. Альмасах шебакли малхут. Точка. Гамнит баэр шам. Там также объясняется. 31. Шешореш дехоль гакилим, что корень всех килим. Шебахоля уламот, что во всех мирах. Гу орхозер, это орхозер. Гауле ми зивуг де акаа, который поднимается от зивуга де акаа. Ударного зивуга, альмасах шебакли малхут, который, над, который на масахе, который находится в кли малхута. Амасах стоит над кли Малхут. и от него поднимается Орхозе. А это, и это, видишь, он говорит, и это корень кли. Орхозер это корень кли. Понятно, да, как это? Точка. Видишь, как он повторяется. Не повторяется, а дальше еще раз нам рассказывает. И таким образом мы больше и больше уясняем себе. Иначе бы он сказал бы один раз, я уже рассказал, хватит. А он постоянно так делает. Так же самое он делает и в Зоге. Точка. Баофен. Шебуато 32. Рега. Шемидгаве. Масах. Хадаш. Беэйзе парцуф. Немца. Ор эйн сов. Акулель. Эсер сферот де ор яшар. Мирпашет. Элав техев. Умакейгу. В Масах 33З. В Оле Ор Хозер Умальбиш Ор Аэйн Сов Баругу Лефиши Ур Гадло Шель Аор Хозер Агу. Точка. Это все общие вещи, которые нам рассказывают. Баофен, таким образом, шебова то рега, что в тот самый момент. Ше мидгаве масах хадаш баэйзе парцуф, когда становится, появляется, становится достаточно, буквально, становится масах, новый масах, баэйзе парцуф, в каком-то парцуфе. Немца находим. Ор эйн сов. Находим, что свет Эйнсов, Акулель, который включает в себя Эсер сферот, 10 сферот, Деор Яшар, и прямого света. Митпашет элав техев, смотри, что он говорит, тут же распространяется к нему. Умакейгу бамасахазе, и ударяет в этот масах. Так говорит, что он распространяется к нему. Такое ощущение, как будто он к нему распространяется. И ударяет в этот масах. 33. А это действительно ощущение такое, что он ударяет в масах. Веоле орхозер. И поднимает орхозер. Умальбиш ор де эйнсов баругу. И одевает этот орхозер, одевает свет эйнсов, благословен он. Лефиши ур годло шеля орхозер агу. В соответствии с мерой. В соответствии с величиной этого Орхозера. Поэтому все, что есть, все, что дано, все, что человеку дано, это его Орхозер, возможность поднять Орхозер. И этим он все себе строит. И это потрясающе то, что Арии было дано, а никто никогда не знал этого и не мог это себе даже этого представить. И таким образом все через Орхозер можно все познать. Все творение, не надо никаких экспериментов даже производить, чтобы познать вещи. Точка. Везегу гамехона. Гитлапшут, Эйн Соф, 34, Бакилим, О, Ваэйзе, Сфера, точка. Каждое слово у него очень важно. Везеего Амахунаиде это называется. Гитлапшут, Эйн Соф, Бакилим, одевание Эйн Софа в Килим, 34. О, Ваэйзе, Сфера, или же в какую-либо сферу. Эйн Соф может одеваться в Килим, может одеваться в сферу. Точка. Кишем шель сфера. Море аль шиур кома шель ор эйн сов амитлабешам. Точка. Очень важно, смотри, что он говорит. Кишем шель сфера, ибо имя сферы, какой-либо сферы. Море указывает. Аль шиур кома шель ор эйн сов. Меру уровня света Эйнсов, Амитлабешам, который там одевается, в нее. Точка. Лемашаль, 35. Кашинеймар. Гитлапшут Эйнсов, Бекетер, Юре, Шоор Хозер, Мальбиш, Альколь, Эсер, Сфирот, Де ор яшар ад кетер. Ухаше неймар 36 гитлапшут эйн сов бахохма. Йоре ше ор хозер мальбиш. Рак ад хохма. Точка. Лемашаль. Например, 35. Каше неймар, когда сказ, когда говорится. Итлапшут эйнсов бакетер, одевание эйнсофа в кетер. Йоре, то это указывает или учит. Шоорхозер мальбиш, что свет орхозер, одевает. Альколь эсер сферот, одевает все 10 сферот. Де ор яшар ада кетер, света прямого света, то есть приходящего света, до кетера. У Хашинеймара, когда говорится, 36, «Итлапшут эйнсова хохма, одевание эйнсофа в хохму». Йоре указывает, это указывает, «Шеор, хозер, мальбиш», то есть уровень, получается, хохма. Указывает на то, что «Ор, хозер, мальбиш» одевает «рак ад хохма», одевает прямой свет или эйнсов до хохмы. Точка. В эйн лакашот им кен. Эйн баалбаша зо рак тет 37 сферот. В кай малан. Эсер вело теша. 36 после точки. И в эйна кашот, и нет здесь места для затруднения, для выдвигания затруднения. Им кен, если так. Эйн бальбаша зорак тет сферот. Нет, в этом одевании, есть только 9 сферот, правильно? Получается 9 сферот от Малхута, Малхут, да? Малхут же не приходит свет, правильно? А только 9 сферот он его одевает, правильно? Малхут же не проходит свет, прямой свет. А только 9 сферот прямого света он одевает. Так он говорит, только 9 сферот. 37 векай малан эсер велотеша. А мы учим. Он говорит, как в книге Авраама Сефера Ицера стоит, что мы учим 10, а не 9. Точка. Киваемет ешам гам кетер. Эла шекетер зе милубаш бипнимию та хохма. А нет, он имел в виду, извини, я немножко так, не совсем. Он, да, правильно, но он имел в виду, что он имел в виду? Что когда уровень хохма есть, так? Уровень хохма, правильно? Когда мы говорим уровень хохма есть, тогда что это, что получается? Что одевает, Орхузер одевает только на 9 сферот. Правильно? На 9, до хохма. До хохма, то есть от Малхут до хохма. Так он имеет в виду. Считается, что Малхут, она отражает, неважно, 9 сферот. То есть до хохма, одевает до хохма. Орхузер, как будто бы кетера нет. Так вот, получается, что он как будто бы кетера нет. То есть одевает, орхозер одевает ор-яшар только на 9 сферот, как бы, а на кетер нет. Кетера как будто нет. Так вот он что он говорит нам? Он говорит, мы учили, а ведь мы же учили, что есть 10, а не 9. Как же может быть? Так вот, смотри, что он нам объясняет. Где же пропадает 10? Так он говорит нам. Киваемет ешам гам кетер. 37 после точки. Ибо, по сути говоря, ибо По правде говоря, говорит, есть там также и кетер, существует. Элаше кетер земе лубажбе пними тохохма. Смотри, что он говорит. Но что этот кетер, смотри внимательно, одевается во внутреннюю часть хохмы. Понятно? То, что еще не постигается, значит, что он одет внутри той стадии, которая постигается. Понятно? Очень важно это все. Валькен, и поэт, Валькен 38. Эйна ола вашем рак сферата хохмалават. И поэтому, он говорит, Валькен, и поэтому Эйна ола вашем, она не называется именем. Кетер не называется теперь именем. Им не называет теперь имя Кетер. Конечно, Кетер, Кетер тоже есть. В этих, он покрывает Кетер тоже, но Кетер он не видит. Он внутри хохмы. Конечно, говорит, но он не называется именем, он говорит. Рак сфера хохмалават, а только хохма. То есть та сфера, которую он одевает сам, орхозер, та именем, этим именем называется и этот уровень. Точка. Вальдерагзе, тавин коля комод, шеля парцуфима ахерими, таким же, подобным образом, ты поймешь все уровни парцуфим, других парцуфим. Вот это очень здорово, что он все это рассказал. Я говорю, я ощущаю сейчас, вот что он сейчас сказал, как будто бы ничего нового, и в то же время масса вещей, которые они уясняются и более утрамбовываются, больше упаковываются, как бы распределяются как надо туда, куда им нужно одеться.